Несмотря на то, что манга как жанр значительно старше аниме, яркие динамичные мультфильмы со временем завоевывают все большую популярность и постепенно приобретают независимость от первоисточника. Так появляются аниме-сериалы, созданные уже не по комиксам, а сами по себе. Индустрия, почувствовав интерес и распробовав прибыль, работает бесперебойно, продолжая выпускать все новые истории для своих поклонников. Поскольку японцы издревле славятся своей предрасположенностью к массовым увлечениям, эти семена падают на крайне благодатную почву. И хотя знаменитое сегодня во всем мире слово «отаку» впервые стало использоваться по отношению к ярым поклонникам манги и аниме лишь в начале 80-х годов, сам этот класс сформировался в среде молодых японцев еще в 70-е годы. У этого феномена есть и социологическое объяснение. В то время Япония уже прошла период болезненного и сурового восстановления экономики, идет очевидный экономический рост, и молодые люди могут больше не думать о подъеме страны с колен, а наслаждаться происходящим. Но существующая вокруг довольно скучная реальность с призывами старшего поколения работать изо всех сил удовольствия не приносит. И подобно тому, как их родители в 50-х взахлеб листали мангу, новое поколение японцев тоже начинает уходить от реальности, просто теперь с развитием технологий и комиксом добавляются мультфильмы. Разумеется, в аниме никто не стремится достоверно изображать повседневную жизнь, как это делали кинорежиссеры в жанре сёмингэки. Трагедии реальных людей интересуют исключительно взрослых людей. Детям же хочется погружаться в другие миры и вселенные, уноситься в своей фантазии куда-то совсем далеко и смотреть на то, что никогда в жизни просто так не увидишь. Совершенно не случайно, согласно проведенному в начале нашего столетия опросу, в списке аниме, подтолкнувших людей к тому, чтобы стать отаку, почетное первое место занимает сага про боевых человекоподобных роботов Гандам. Родоначальник такого влиятельного направления японской современной культуры, как меха, от слова «механический». Характерно, что на почетном втором месте хрупкие красотки и огромные человекоподобные роботы из культового аниме «Евангелион». Впервые к идее гигантских роботов обратился Йокояма Мицутеру в манге «Железный человек 28», «Тедзуджин 28», увидевший свет в 1963 году. Это был кардинально новый взгляд на робототехнику. Если Тедзука Осаму изображал роботов юными и улыбчивыми созданиями, приходящими людям на помощь, Йокояма рисует огромного гиганта. Тедзуджин был высотой с трехэтажный дом с возможностью дистанционного управления. Управляет им 9-летний мальчик, сын профессора, создавшего этого исполина. Исполин тоже борется со злом, но теперь уже размер имеет значение. Важнейшую роль в развитии и становлении жанра сыграл Нагай Го, создатель Mazinger Z 1972-1974 годов, пожалуй, наиболее архетипичного образа гигантского человекоподобного робота. Благодаря ему появилось не только то самое слово «меха», но и сама идея управления роботом изнутри, как будто сидишь в нем, как в машине. После успеха Мезингера Нагаи выпустил еще одно хитовое аниме про робота по имени Гринайдзер 1975-1977 годов. В нем принц Дюк Флит, бежавший с другой планеты, в теле робота сражается с летающими тарелками и гигантскими монстрами из другой галактики. Однако истинную популярность в Японии феномену огромных боевых роботов принесли создатели космической саги «Гандам». Ее влияние на японскую культуру некоторые сравнивают с влиянием «Звездных войн» на американскую. Теперь в исполинских роботах сидят подростки и воюют друг с другом жестоко и безжалостно, как порой умеют воевать только подростки. Действие саги происходит в том далеком будущем, где вся Земля оказывается перенаселена настолько, что люди осваивают другие планеты, и одна из таких планет — Зион, провозглашает себя независимой и объявляет Земле войну. Военные технологии уже шагнули к тому моменту настолько вперед, что самым эффективным средством вооружения оказываются исполинские роботы. Но для управления ими не находят ничего лучше, чем набирать в пилоты молодых мальчиков и девочек. Гандамы, первой базовой моделью которых в сериале стал RX-78, пилотируемый 15-летним пареньком-механиком Амуро Рэем, это роботы, созданные землянами для защиты своей планеты. Впоследствии их число растет. В последующие десятилетия появляется огромное количество новых моделей роботов с усовершенствованными функциями. Им противостоят модели под названием Заку. Это роботы-повстанцы Зиона. Хотя эта аниме-франшиза успешно притворяется космической сагой про сражение роботов, Глубоко внутри запрятана все та же японская боль от жестокости бессмысленных войн, в которых впустую улетают человеческие жизни от того, что молодые ребята оказываются заперты в своих мобильных доспехах и обречены на гибель. Сам создатель франшизы, Томино Йосиюки, признавался, что хотел сделать историю о войне и о людях на войне. Огромные роботы оказались лишь наиболее подходящим для этого антуражем. Однако гимн пацифизму в этой аниме-саге разглядели немногие. Ее поклонники в большинстве своем оказались заворожены детально прорисованными роботами, их техническим оснащением и оружием. Значительная часть успеха этой мега-франшизы связана не столько с самим аниме, сколько с выпуском сопутствующей продукции. Сборных моделей Пуромодеру, представляющих собой уменьшенные в несколько десятков раз копии роботов из сериала. Десятки тысяч подростков по всей стране теперь не просто смотрят на Гандамов и Заку, но и могут собрать их своими руками, прочувствовав каждую деталь, как настоящие инженеры-конструкторы. Идея сборных кукол и фигурок не являлась в Японии чем-то новым. Популярные еще в эпоху Эдо механические куклы Каракури-Нингё и сегодня поражают своей инженерной точностью и технологическими решениями. Сборные модели из пластика появляются в Японии в конце 50-х и, как правило, представляют собой копии авиационной и военной техники. Но идея собирать не однотипные самолеты и подводные лодки, а красочных роботов из аниме-сериала дала этой индустрии второе дыхание. Присущие японцам кропотливость и внимание к деталям проявились тут во всей красе. Маленькие фигурки, самый классический размер 1 к 144, с руками и ногами, движущимися во всех сочленениях, собираются из сотен мельчайших элементов без клея и ножниц по подробным наглядным инструкциям, понятным даже без знания языка. Существуют тысячи видов боевых роботов со всеми соблюденными ТТХ. Сегодня индустрия сборных моделей занимает этажи в магазинах хобби и электроники и не ограничивается Гандам. Но все равно именно эта серия остается самой любимой среди колоссальной армии поклонников по всему миру. Пока японские мультипликаторы с головой ударяются в механику и проектирование роботов, кинематограф тоже не стоит на месте. Кроме фильмов для детей про огромных ящеров и других фантастических тварей, появляется еще один жанр, передающий дух времени, но уже для взрослых. Это фильмы про суровых, но благородных преступников, истории без жалости и сентиментов, настоящее жестокое гангстерское кино для тонко чувствующих романтиков. Якудза Эйга. Студия Никацу в поисках сюжетов для новых фильмов обратилась к преступной тематике еще в конце 50-х. Чтобы пощекотать нервы зрителей, они решили показать им изнанку и без того не самого красивого мира. Воистину, бандитская романтика не знает национальных границ. Фильмы с многообещающими названиями типа «Ржавый нож» режиссер Масуда Тосио 1958 года, «Мой паспорт Кольт» режиссер Номура Такаси 1967, «Молодость зверя», «Рожденный убивать» режиссер Судзуки Сейдзюн 1963 и 1967 года соответственно, и многие другие, пользуясь завидной популярностью и привлекая в кино изголодавшихся по романтике зрителей, выводят на экраны новый тип главного героя, которому хочется сопереживать. Теперь это благородный бандит, якудза с крепкой рукой и твердыми жизненными принципами. Благодаря своей чести и доблести, возвышающийся среди преступных разборок и других участников криминального мира. Приведенные ранее и говорящие сами за себя названия фильмов — примеры фирменного жанра студии Никацу под названием «Мукокусеки Акусен» — «Безграничное действие», многие элементы которого были заимствованы из голливудских фильмов про гангстеров. Однако их главный конкурент, компания Toei, разумеется, не могла оставаться в стороне и создает альтернативный жанр «Нинкё Эйга». Название едва ли в достаточной степени переводимо на русский язык, но все же требует пояснения. Слово «нинкё», появившееся в Древнем Китае, не только означает чувство долга и готовность помогать слабым ценой собственной жизни, но и является важным в кодексе якудза и в контексте этой культуры. В этих человеческих драмах якудза представлены трагическими фигурами, подобно самураям древности, красиво и с честью принимающими смерть ради своего господина. А для того, чтобы зрители еще больше сопереживали киногероям, большая часть сюжетов была взята не из пугающей современности, а из давно ушедшего прошлого, по аналогии с классическими самурайскими дзидайгэки. Есть еще один важный исторический штрих, без которого не будет понятна еще одна движущая сила, лежащая в основе этих фильмов. Тенденция романтизировать якудза в кино в 60-е и 70-е годы была связана еще и с тем, что представители этой уважаемой, хоть и пребывавшей за пределами общественной морали профессии, в то время активно входили в кинематограф, вкладывали значительные средства в производство фильмов и в связи с этим, вольно и невольно, диктовали свои правила. Так глава Ямагучи Гуми, великий и ужасный крестный отец всея Японии Тауака Кадзуо, известный как «Медведь», эту кличку он получил за свою фирменную атаку в молодости, когда он пальцами вцеплялся в глаза противника, близко дружил с актером Цурутой Кодзи, воплотившим на экране образ якудзы более чем в 200 фильмах. А Анда Нобору, глава группировки Андо Гуми, отсидевший 6 лет за вооруженное нападение, после выхода из тюрьмы стал актером и звездой кинокомпании Тоэй. Что характерно, продюсер, который к нему изначально обратился, тоже в прошлом был членом преступной группировки. Но настоящим прорывом в этом жанре стала серия «Красный пион» «Хиботан Бакуто» 1968-1972 годов, где главную роль сыграла Фудзи Дзюнко. В 8 фильмах серии она не только хладнокровно управляла влиятельной преступной группировкой, но и виртуозно владела коротким мечом вакидзаси. После того, как Фудзи в 1972 году вышла замуж за актера Кабуки и на пару десятков лет покинула киноэкраны, перестав сниматься, жанр нинкё эйга начал постепенно приходить в упадок. С популярностью «Красного пиона» было невозможно тягаться. И тогда на смену ему приходят новые фильмы, где образ якудза вновь меняется. Они сняты уже не про героическое прошлое, а про жестокое настоящее. Если раньше якудза были показаны благородными разбойниками, чтящими кодекс чести и чувства долга, готовыми отдать жизнь за свои высокие идеалы, то теперь фокус изображения несколько сместился. В новых фильмах они предстают уже в более реальном свете, какими многие из них и были на самом деле. Бандитами и порой жестокими убийцами, ставящими собственные желания куда выше кодексов чести и других гуманистических идеалов. Этот жанр получил название «дзицуроку эйга». Слово «дзицуроку» означает «истинное отображение вещей» и был создан с явными отличиями от классической традиции фильмов про якудза. Некоторые из них были сняты нарочито дрожащей камерой в режиме «документари», тем самым создавая эффект реальности происходящего. Настоящим хитом стал пятисерийный фильм «Битвы без чести и жалости» «Дзингинаки Татакай» 1973-го. Фукасаку Кинзи, созданный по мотивам реальных воспоминаний бывшего якудзы. Дело происходит в послевоенной разрушенной Хиросиме, где начинается восхождение к успеху бывшего солдата Хироно Сёдзё. Соперничество между ним и другими кланами было жестоким и бескомпромиссным, а показанные в фильме события занимают целых 10 лет. Этот фильм, который иногда сравнивают с «Крестным отцом», получил награды и зрительский успех, принеся заслуженную славу ее создателю. Фукасаку Кинзи с тех пор снял немало кинокартин, в том числе и «Тора, Тора, Тора» по измененному сценарию Куросавы. Но современному зрителю он, вероятно, наиболее известен по фильму «Королевская битва» Battle Royale 2000 года, где главную роль исполнил знаменитый в прошлом комик, а ныне актер и режиссер Китано Такеси. Надо признать, Китано в своем творчестве тоже вдохновлялся традициями якудза-эйга. Не случайно наибольшую славу ему в 90-е годы принесли фильмы про японских гангстеров, такие как «Сонатина» 1993-го, «Ребята возвращаются» «Kids Return» 1996-го и «Фейерверк» «Ханаби» 1997-го. Но не одними фильмами про криминальные разборки преступных структур жил японский кинематограф в 60-е и 70-е годы. Это было время экспериментов, отказа от классических традиций и поиска новых приемов, время конкуренции с телевидением за внимание зрителя и, благодаря этому, время начала новой волны. Режиссеры, выпускавшие фильмы в тот период, своим творчеством как бы соединили классическое японское кино, у мастеров которого они учились и чьими работами вдохновлялись, и современное японское киноискусство, которое теперь стоит на их плечах. В 60-е свои главные фильмы «Женщина в песках» Суна но Онна 1962-го, «Чужое лицо» Танин но Као 1966-го, «Сожженная карта» Моицукита Тидзу 1968-го, по романам Абе Кобо создает авангардист Тесигахара Хироси. Он был сыном основателя школы икебаны Согэцу, знаменитого Тесигахара Софу, и унаследовал любовь к этому виду искусства. В 70-е годы он отходит от кино и открывает свою гончарную студию, а после смерти отца становится Иэмото, главой школы Согетсу. Его работы выставляются в музеях всего мира, и второе признание он получает как мастер икебаны и создатель нового стиля – ренка. В последние годы жизни он ставит оперы, организует чайные церемонии, а к кино обращается все реже. С начала 80-х до своей смерти в 2001 году он снял всего 4 фильма. Впрочем, в их числе тот, что считается одной из лучших его работ – «Рикю» 1989 года, про великого мастера чайной церемонии Сенно Рикю и его сложные отношения с правителем Японии, жестоким Тоётоми Хидэёси. Также в конце 60-х годов начинает выходить долгая комедийная сага «Трудно быть мужчиной» Отоку ва Цурайё, снимавшаяся по 1995 год и ставшая по-настоящему культовой среди многих поколений японцев. Главный герой этой истории невезучий в любви, но изо всех сил ищущий ее добряк по имени Тора-сан, стал поистине народным любимцем, а сыгравший его Ацума Киёси стал ассоциироваться у большинства именно с этим персонажем. Актер скончался в 68 лет, и история про Тору-сана оборвалась, не успев закончиться хэппи-эндом. Свою счастливую любовь он так и не встретил. В то же время начинается кинокарьера еще одного известного японского режиссера Имамуры Сёхэя. Выпускник университета Васеда по специальности «История Европы», он устроился ассистентом на киностудию, и в начале своей карьеры ему посчастливилось участвовать в работе над великими картинами. В частности, он был ассистентом на съемках токийской повести «Одзу Ясудзиро». Кроме того, они вдвоем с его другом Кавасима Юдзо написали сценарий комедии «Легенда о солнце», «Последние дни Сёгуната», и вообще много работали вместе. У своего друга Имамура почерпнул нежелание вписываться в стандартные рамки классического кино. Его собственные картины были скорее вызывающими, нежели сделанными по правилам. Один из его дебютных фильмов «Свиньи и военные корабли» «Бутато Гункан» 1962 года показывает отношения между якудза и американскими военными на военной базе в Йокосуке с весьма неожиданными элементами. Хрюкающее стадо свиней бегает по ночному портовому городу, а главный герой умирает от ножевого ранения в туалетной кабинке. Последующие его фильмы продолжали шокировать зрителей. В «Японском насекомом» 1963-го была показана жизнь крестьянки, ставшей проституткой и попавшей в тюрьму. В «Порнографах» 1966-го мир индустрии кино для взрослых в послевоенной Японии. Вдруг становится понятно, что век классического японского кино остался уже где-то в прошлом, а на смену ему приходит какое-то новое кино с другими правилами. То, что принято называть «новой волной». Примерно тогда Имамура перестает снимать игровые фильмы и уходит в документальное кино. Его возвращение к художественным фильмам происходит в 80-е, когда японский кинематограф уже успел сильно поменяться. И происходит весьма триумфально. В 1983 году его «Легенда о Нараяме» получает золотую пальмовую ветвь в Каннах. Возможно, на решение жюри повлияли те же причины, по которым привлек внимание западной публики Куросава в начале 50-х, шокирующая Япония. Средневековый японский обычай относить стариков в горы и хоронить их там не был в числе общеизвестных фактов об этой стране, а трагическая история про сына, который несет под первым снегом хоронить свою мать, не могла не врезаться в память европейских зрителей. С тех пор фильмы Имамуры регулярно показывали в Каннах, включая его последнюю картину «Теплая вода под Красным мостом» 2001 года. В том же 1983 году выходит на экраны еще один интересный фильм, заслуживающий внимания – военная драма Осимы Нагисы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», где в главных ролях встретились две звезды – Дэвид Боуи и Китано Такеси. Боуи играл британского офицера, захваченного в плен японцами на острове Ява во время Тихоокеанской войны, а Китано – жестокого сержанта Хару, диктующего свои правила на острове. А музыку к фильму написал Сакамото Риючи, тоже сыгравший там одну из главных ролей. Осима стал известен в мире еще в 70-е годы, когда на Каннском фестивале его фильм «Коррида любви» в русском переводе «Империя страсти» стал сенсацией и был назван первым великим эротическим фильмом, шокировав жюри и зрителей происходящим на экране. Сюжет своего фильма Осима построил на скандальном уголовном деле проститутки по имени Абесада. В 1936 году она задушила своего любовника, отрезала ему гениталии и гуляла с ними по улицам Токио. Разумеется, не обошлось без откровенно порнографических элементов и сцен, показанных по-японски красиво и одновременно равнодушна к западным табу. Неудивительно, что коррида любви оказалась во многих странах запрещена к широкому показу. Но эти и другие произведения японских режиссеров в 80-е оставались, при всей их популярности в Японии, почти неизвестными за рубежом массовому зрителю. Настоящий прорыв в мировую культуру был совершен не благодаря фестивальному кино, а благодаря аниме про бесстрашную юную девушку в короткой юбке, летающую на глайдере и общающуюся с гигантскими насекомыми-мутантами в лесу в страшном постапокалиптическом мире. У девушки было красивое греческое имя — Навсикая. Навсикая из «Долины ветров» была сперва мангой в 7 томах, созданной художником Миядзаки Хаяо в начале 80-х. В ней поднимались проблемы отношения людей и природы, сквозила идея возможной экологической катастрофы, если развитие планеты будет идти такими же темпами. После успеха у читателей неизбежно возникли вопросы об экранизации. И Миядзаки вместе со своим другом Такахатой Исао начали делать на основе комикса мультфильм. Содержание пришлось сократить, ряд героев и сцен выкинуть, но что поделать, адаптация манга-романа в 1,5 часа экранного времени требует лаконичности. Мультфильм с одноименным названием вышел в 1984 году, произвел фурор в Японии, а потом и во всем мире, да и сегодня уверенно входит в самые разные списки лучших аниме всех времен и народов. Хотя бытует мнение, что оригинальная манга-история гораздо глубже и интереснее мультфильма на ее основе, именно аниме помогло сделать Навсикаю всенародно любимой. Миядзаки тогда было 43 года, его соавтору Такахате 49. За плечами каждого стояли и долгие годы работы, и очень крутые мультфильмы. Но самые важные и известные произведения, которые помогут многим людям открыть для себя Японию, им еще только предстояло сделать. Двое великих мультипликаторов познакомились еще в 60-х годах, когда работали в компании Toei. Их первой совместной работой стал увидевший свет в 1968 году мультфильм «Приключения Хоруса, принца солнца» про мальчика-викинга, дружившего с медвежонком. А за ним последовали и другие аниме, включая «Панду большую и маленькую» 1973 и сериал «Конан. Мальчик из будущего» 1978. Но лишь после выхода «Навсикаи» друзья проснулись по-настоящему известными. На волне этого успеха вскоре они открывают собственную аниме-студию «Гибли», название которой сегодня известно всему миру. От своего отца Миядзаки унаследовал любовь к самолетам и авиации. Эта тема неоднократно сквозит в его произведениях. Название студии было им взято у модели итальянского самолета 30-х годов, разработанного специально для ведения боевых действий в пустынях Ливии. Собственно, само это слово «гибли» — ливийское. Оно означает сильный и жаркий юго-восточный ветер Сирокко, дующий непрерывно несколько дней подряд. Останавливаться подробно на аниме от «Гибли» едва ли имеет смысл. Именно они познакомили очень многих людей с японской культурой и дали возможность открыть для себя Японию. Однако есть ряд моментов, которые помогают сделать произведение этой студии более понятным. Так, во многих мультфильмах чувствуется любовь и интерес Миядзаки к полетам и авиации, которые передались ему от отца. Тот был авиаконструктором и директором компании, производившей детали для самолетов Mitsubishi A6M, активно использовавшихся Японией во Второй мировой войне. Миядзаки Кадзудзи строил самолеты из стали, его сын Хаяо рисовал их на бумаге и отправлял в вечность. Поэтому особое место среди аниме от Гибли занимает, возможно, не самый известный их мультфильм «Порко Россо. Куренай Бутта» 1992-го про итальянского аса Первой мировой войны, сражающегося с воздушными пиратами. И все бы ничего, но этот пилот превращен заклятием в свинью. Стильный свин в летном костюме и темных очках, непобедимый в воздухе на своем ярко-красном самолете, самый надежный персонаж в волнующемся мире между мировыми войнами, в котором к власти постепенно приходят нацисты. Потом Миядзаки справедливо признавал, что этот мультфильм получился совсем не детским. Ну и кроме серьезного «Порко Россо», тема полетов в аниме от Гибли появляется неоднократно, уже в более адаптированном для детей виде. Не меньшую любовь Миядзаки явно испытывает к своей стране, ее истории и природе. И тем явственнее ощущаются в его работах тревога и волнение за будущее. Та прекрасная Япония прошлого, с дикой природой, глухими лесами, в которых живут добрые и злые духи, в 50-х годах пускается в отчаянную технологическую гонку. И теперь там, где были глухие леса, возводятся огромные заводы, а добрые и злые духи уходят, потому что в этом новом мире им больше нет места. На логотипе студии Гибли изображен один из самых знаменитых ее образов. Огромный, толстый Тоторо, доброе лесное существо, которое дружит с двумя девочками, переехавшими в дом по соседству с его лесом. Хотя это не так заметно при первом просмотре, мой сосед Тоторо, Тонарино Тоторо 1988 года, на самом деле настоящее видение в Синто для маленьких зрителей. Начиная от идеи о добром духе, которого могут увидеть далеко не все, а лишь те, кто открыт сердцем, и заканчивая более скрытыми моментами, ритуальные танцы при посадке семян, даже имена двух главных героинь. Старшую девочку зовут Сацуки. Это старинное название майя в Японии, младшую — Мэй. Мэй означает «май» по-английски, то есть обеих сестер зовут Май. А это главный месяц сельскохозяйственных работ в Японии, когда сажают рис и проводят ритуальные праздники и церемонии, чтобы попросить богов об обильном урожае. Но это синто для понимающих. А истинную любовь к различным духам и причудливым богам древней Японии Миядзаки сполна выражает в своих оскароносных, унесенных призраками. Сэнто Чичиро но Камикакуши 2001 года. Столь же сильной любовью к природе пропитана принцесса Мононоке, Мононоке Химе 1997 года, о противостоянии Железного города, разрушительной цивилизации и древнего леса, которые охраняют огромные звери и принцесса, воспитанная волками. Торжественный и драматический финал наглядно показывает главный посыл гуманиста Миядзаки. Как бы мы ни разрушали природу, она все равно сильнее и все равно выживет и победит. Схожую идею передает его друг Такахата в «Войне Тануки в эпоху Хэйсэй». Хэйсэй Тануки Гасен Помпоко 1994-го, правда. Он делает это не торжественно, а скорее комично. Главные герои этого аниме — забавные оборотни Тануки, пытающиеся помешать людям строить город на месте их леса. Хотя аниме от студии Гибли ассоциируется в первую очередь с Миядзаки, его друг и коллега Такахата Исао заслуживает не меньшего внимания. Его дебютная работа в рамках студии «Могила светлячков» 1988 года — мультфильм о брате и сестре, переживших напалмовые бомбардировки Кобе, одно из самых пронзительных высказываний в аниме на тему войны и ее жертв. И Такахата, и Миядзаки были маленькими мальчиками, когда произошла эта трагедия, и она не могла не оставить след в их жизни и творчестве. Впервые к этой сложной теме обратился Накадзава Кейдзи в своей манге «Босоногий Ген» 1972-1974 годов. Это реалистичная и жестокая история, увиденная глазами маленького мальчика, про руины уничтоженного города, гибель близких, жертв лучевой болезни, по-японски они называются хибакуся, и Японию, оккупированную американскими солдатами. Холодок пробегает по коже при чтении, когда понимаешь, что эта манга во многом автобиографична. В страданиях маленького Гена мы чувствуем боль самого Накадзавы. До сих пор «Босоногий Ген» является классикой манги и важной памятью о недопустимости того, что случилось тогда в Японии. Такахата тоже, обращаясь к истории страшных последствий атомной бомбардировки, показывает ее глазами маленьких детей, и этот мультфильм тяжело смотреть без слез. Характерно, что «Могила светлячков» выходит на экраны в один год с доброй сказкой про Тоторо. Двумя столь непохожими аниме студия Гибли заявила о себе на всю Японию и на весь мир. Дальнейшие успехи во многом объясняются еще и соосновательным духом между двумя авторами. Они, разумеется, были близкими друзьями, но работали в разных жанрах и подсознательно стремились превзойти друг друга. С тех пор, за пару десятилетий, двое режиссеров создали немало добрых, грустных и философских сказок, известных по всему миру. Последний мультфильм Такахаты называется «Сказание о принцессе Кагуя» 2013 года и увидел свет за 5 лет до смерти режиссера. 90-е годы — время выхода японской анимации за пределы Японии. Слово «отаку» применимо теперь не только по отношению к японским любителям аниме и манги, но становится по-настоящему мировым феноменом. Еще одна франшиза, покорившая мир в 90-х, это, разумеется, Sailor Moon, про прекрасную девушку в матроске, несшую возмездие во имя Луны, и ее подруг, простых школьниц, которые превращаются в эротично одетых воительниц и сражаются со злом. Этот жанр получил название «махосёдзё» — «магические девушки». История, рассказанная в Sailor Moon, довольно типичны для этого жанра. Главная героиня была обычной школьницей, потом встретила говорящую кошку Луну и научилась превращаться в воительницу, чтобы сражаться с силами хаоса. С ней вместе сражаются еще 4 девушки. Так мы видим, что основные черты сёнэн-манги сочетаются с героинями-девушками и получается своеобразный микс этих двух изначально разных жанров. В 1995 году появляется культовый сериал «Neon Genesis Evangelion», который многочисленные фанаты называют просто «Ева». В нем авторы возвращаются к классической истории про боевых человекоподобных роботов, управляемых подростками, но популярность Евы во многом связана не столько с роботами, сколько с двумя большеглазыми красотками в обтягивающих костюмах. Синеволосая Аянами Рэй и рыжеволосая Асука Лэнгли стали кумирами миллионов. В 1997 году появилась еще одна мега-франшиза, которая свела с ума весь мир. Знаменитые покемоны. Удивительный пример. Когда основой для аниме стали не комиксы, а видеоигры. Изначально покемон, от английского Pocket Monsters, была игрой, выпущенной для Game Boy. В игре сражались между собой разные выдуманные существа, а люди являлись их тренерами и должны были заботиться о своих бойцах. В аниме-экранизации появляется главный герой, мальчик Сатоси, и его покемон — желтый зверек Пикачу, атакующий электричеством, которое он вырабатывает внутри себя. Впрочем, Пикачу, ставший сегодня вместе с Годзиллой одним из символов японской поп-культуры, лишь первая эманация этого зверька. Все покемоны могут эволюционировать, меняя и имя, и способности. Одно из последних наиболее известных в мире японских аниме и одноименная манга, лежащая в его основе, это «Атакующие гиганты». Оригинальное название «Сингеки но Кёдзин» обычно переводят на русский язык как «Атака титанов». В нем рассказывается история города, окруженного высокой стеной, из-за которой иногда на него нападают огромные страшные плотоядные великаны. Тогда жители начинают создавать специальные военные подразделения для защиты. Молодые ребята — члены этих отрядов и становятся главными героями повествования. Несложно заметить, что автор Исаяма Хадзиме обращается к двум классическим элементам успешных японских франшиз — подростки, сражающиеся со злом, и огромные монстры неведомого происхождения. В этом можно увидеть омаж Годзилле и другим кайдзю полувековой давности. Сегодня японская аниме-индустрия стала настолько глобальной и влиятельной в мире, что невольно задаешься вопросом, насколько ее до сих пор можно считать японским феноменом, имеющим ярко выраженные национальные корни, или же она стала частью мировой культуры, лишенной японских черт и особенностей. Разумеется, мы не должны забывать, сколь многое в аниме и манге изначально было связано с социальными и культурными особенностями Японии. Эти жанры 20 века были бы невозможны без столетий развития японской культуры до этого. Часть японских современных кинокритиков высказывает мнение, что ряд черт современной японской мультипликации позволяет говорить о ней как о лишенной национальности. Мококусеки, показывающий героев, выглядящих совершенно непохожими на японцев, как бы сознательно отстраняя себя от этих образов. Не случайно многие начинающие зрители аниме часто недоумевают, почему герои в этих мультфильмах выглядят как европейцы. Аниме-режиссер Мамору Осии считает, что тем самым аниме предлагает японским зрителям альтернативную реальность, в которую так приятно уходить от привычно окружающего их мира, и, судя по бешеной популярности этих мультфильмов на внутреннем рынке, этот прием успешно работает. Однако некоторые современные японские кинокритики улавливают в этом и послание западному зрителю, выстраивание в его глазах образа новой Японии, лишенной привычных национальных стереотипов и даже физических черт жителей страны, яркой, виртуальной, без национальности и поэтому открытой для всех. Конечно, это немного странно, выстраивать сложные философские концепции вокруг покемонов и девочек-волшебниц, причудливых воплощений на экране чьих-то фантазий и идей. Если для понимания синто, как говорил один синтоистский священник, нужно танцевать, то для понимания аниме едва ли нужно что-то другое, кроме как смотреть. Но в вопросе, что смотреть и стоит ли смотреть, предстоит разобраться слушателю. К сожалению, многие из упомянутых в этой главе произведений недоступны на русском языке, но остается надеяться, что если что-то из описанного вызовет настоящий интерес, то вместе с этим появятся и способы ознакомиться с этим поближе. Но если хоть частично эта глава смогла дать людям, считающим современную японскую культуру, не заслуживающей внимания, возможность увидеть ее, другими глазами, значит, она была написана не зря.